Леночка. Ну да, мама, да. Он из приличной семьи. И вообще очень хороший человек. Леночка громко шептала в трубку, пытаясь быть убедительной. Но получалось плохо. А разговаривать в голос нельзя. Дверь в кабинет Степана Степановича приоткрыта. И сам он в настроении преотвратном. Не то ввиду внеочередного похмелья, не то из-за очередной ссоры со второй половиной. «Мама, я не знаю, что скажет Элизабет Францевна, но одна я никуда не пойду», — это Леночка сказала громко и решительно. И даже собралась было трубку повесить, поставив в затянувшемся споре точку. Но потом подумала, что это не совсем красиво. «Хватит занимать линию!» — рявкнул Степан Степаныч. «Скажи своему сатрапу, что ты увольняешься!» — в очередной раз потребовала мама. «Хорошо!» — ответила Леночка обоим и повесила трубку. «И кофе сделай!» Кофе она сделала, и себе тоже. Все равно заняться больше нечем. И сидела, раскладывая пасьянс, и гадала, прилично ли будет пригласить Германа к незнакомой ему Элизабет Францевне, и что он, конечно, вряд ли согласится. Но одна Леночка точно туда не пойдет, и отнюдь не из-за Эдечки. Вспомнив про Эдечку, она заодно вспомнила и про конфеты, и про цветы, в которых нужно было бы воду поменять. Желтые хризантемы. А странно, что Эдичка именно их прислал. Он, как правило, выбирает то, что дорого и эксклюзивно. А желтые лохматые хризантемы выглядели более чем обыкновенно и совсем неуместно рядом со сложной цветочной композицией из ирисов, карликовых лилий и махровых фиалок. Впрочем, композиция была общая, ежедневно обновляемая по договоренности с фирмой, а цветы — личные, Леночкины, и оттого замечательные. И конфеты замечательные. Пусть и не тот сорт, который она любит, но это так мило и так неудобно. Ведь Эдичка, как ни крути, ей неприятен. И верно оттого Леночка сунула коробку в самый нижний ящик стола и постановила при ближайшем удобном случае подарить ее кому-нибудь. Может, тогда она перестанет чувствовать себя обязанной? А Герман пойти к Элизабет Францевне согласился. И даже, как показалось Леночке, сделал это охотно. «Ах, милая моя, а ты все хорошеешь!» Элизабет Францевна легонько коснулась ладонями плеч, сделав вид, будто обнимает. «Ну нет, это просто непостижимо. Я рядом с тобой чувствую себя старой развалиной». «Ну что вы замечательно выглядите!» Почти не соврала Леночка, протягивая подарок. Лизбета Францевна и вправду выглядела недурно. Как подозревала Леночка, благодаря не столь умелому макияжу и здоровому образу жизни, сколько достижениям современной хирургии. Скуластое лицо, высветленные волосы, смелое декольте, розовый жемчуг в трините, темно-лиловая тафта и фламандское кружево. В ней все было изысканно, совершенно. И пугающе. «Это Герман», — представила Леночка, про себя решив, что не задержится здесь надолго. «Он со мной». Герман вручил загодя приобретенный букет, который именинница тут же перепоручила лакею. А дальше все было обыкновенно. долго, скучно, разбавлено разговорами об искусстве, которое, вне всяких сомнений, пребывает в упадке, особенно поэзия, обсуждением новой пассии какого-то совершенно незнакомого Леночки типа, девицы спорных внутренних достоинств и бесспорных внешних, состоявшегося на прошлой неделе приема у Сютиных Леночкой пропущенного. Наверное, обсуждали и саму Леночку, и уж совершенно точно Германа. А мама, как обычно, опаздывала. «Ты не заскучала, милая моя?» — поинтересовалась Елизабет Францевна, проходя мимо. В одной ее руке был бокал с шампанским, в другой — низенький лысоватый мужичок в красной шелковой рубахе и плисовых портах. «Знакомься, это Федор. Он художник, русский примитивист и народник». «Очень приятно», — вздохнула Леночка. «Ты обязательно должна посетить его выставку. Эдичка лично приехал ее организовывать. Я тебе не говорила? Эдичка приобрел галерею. Конечно, я не то чтобы одобряю подобные траты, но согласись, милая, что мы в некоторой степени несем ответственность за будущее искусства». «Конечно. А у Эдички великолепный вкус. Кстати, а где этот твой друг?» Елизабет Францевна как-то так умудрилась произнести это слово, что отношение ее к Герману стало очевидно. «Неужели он тебя бросил?» «Мне кажется, он дурно воспитан». «Бандит!» — согласно рявкнул Федор и потянул спутницу прочь. И Леночка с ним согласилась. Мысленно, конечно. И с Элизабет Францевной тоже. Герман ее бросил. Вот поставил тут у декоративной гипсовой колонны, точно плющом обвитой колючей проволокой, и исчез. Куда? Как его искать? И нужно ли вообще искать? Дом Элизабет Францевны огромен. Тут легко заблудиться и разминуться, а ждать невыносимо. И картины разглядывать приелось. Некрасивые они, пусть и концептуальные, черные божьи коровки на желтых листьях или кирпично-красные механические муравьи, ползущие по рельсам. Это, кажется, наследие прошлого протеже Елизабет Францевны. Скоро, надо полагать, эти полотна сменятся другими, сотворенными Федором. А от того, как виделось Леночке, аляповато яркими и нарочито народными. «Елена, ты ли это?» Эдичка, как всегда, был хорош. Светловолосый, высокий, широкоплечий и идеальный. Он, впрочем, не вызывал у Леночки ничего, кроме приступа зевоты. «Мама сказала, что ты не одна. А где же твой спутник?» «Ну, здесь где-то. Как неосторожно с его стороны оставлять тебя? Позволишь поухаживать?» Эдичка исчез всего на мгновение, а вернулся с двумя бокалами шампанского. «За встречу!» — предложил он, легонько касаясь хрустальным бокалом даже не второго бокала, а Леночкиных пальцев. «Мы так давно не виделись, и я, право слово, забыл уж, до чего ты хороша!» «Спасибо! И за цветы тоже!» «Какие цветы?» Эдичка пригубил шампанское. «Хризантемы, которые ты послал. Ну, на работу». «Прости, но мне, наверное, следовало. Я даже подумывал об этом, но так и не решился. И хризантемы. Поверь, я никогда не опустился бы до того, чтобы прислать тебе хризантемы. Ты заслуживаешь лучшего. А Леночка хотела спросить еще что-то, но неожиданная догадка смешала все мысли. Если букет прислал не Эдичка, хотя на карточке стояло его имя, то и конфеты не от него. Значит, конфеты отравленные. Леночка одним глотком осушила бокал и, зажмурившись, шампанское было ледяным, икнула и громко рыгнула, выпуская пузырьки. Господи, Господи, Господи, как стыдно и как страшно! А Эдичка сделал вид, что не заметил конфуза, только вежливо поинтересовался. Еще? Леночка кивнула. Еще, чтобы чувствовать себя не так жутко. К тому моменту, когда Герман соизволил появиться, Леночка была уже изрядно пьяна. Забравшись ногами на софу, она поставила на стеклянный столик туфельки, а сумочку повесила на шею, чтобы не потерять. Рядом же на софу лег пустой бокал, потом к нему добавился еще один и половина тарталетки. «Ты знаешь, — говорила Леночка Эдичке, державшемуся поблизости, — ты мне никогда не нравился, вот честно. Мне мама говорит, выходи замуж, а я не хочу замуж за тебя. А знаешь почему?» «Почему?» «Ты скучный. Нет, ты вправду скучный. Ну, весь такой из себя хороший, что прям тошнит». Леночка чувствовала, что говорит не то, и даже предполагала, что завтра ей будет стыдно за сказанное, но остановиться не могла. «Я с тобой засыпаю, хотя, наверное, скучный муж лучше, чем вообще никакого. Ой, а вот и Герман. Я должна вас познакомить. Герман. Это Эдик. Эдик, это Герман. Эдуард, — сказал Эдичка, протягивая руку. Герман, — представился Герман. Леночке это показалось до невозможности забавным, и она рассмеялась. Гости зашептались. Ох, и будет же мама завтра выговаривать. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал Герман, разглядывая Леночку. «И чего он хочет? Сам ведь виноват, бросил. Она его не для того приглашала, чтобы он ее бросил у колонны, увитой колючкой». «Пожалуй, это будет разумно», — согласился Эдичка и предложил. «Если позволите, я вызову такси и помогу. Да я и сам справлюсь». А на улице снова шел дождь. Весело тарабанил по крыше автомобиля, заливал стекла и наполнял воздух холодом и сыростью. «Ну и с чего набралась?» Герман, отобрав туфельки, которые Леночка попыталась водрузить на приборную панель, забросил их на заднее сиденье. «Ни на минуту тебя оставить нельзя». «На минуту?» Леночка надула губки. «Сегодня ей хотелось немножко побыть обиженной. Тебя долго не было. Дольше, чем минуту. А потом Эдичка пришел. Представляешь, они хотят, чтобы мы поженились. Только он скучный и цветы не присылал. И значит, что конфеты тоже, ну, то есть тоже не присылал. А там карточка его, и они, наверное, отравленные. А я их подарить хотела. Кому? Кому-нибудь. И представляешь, я бы их подарила, а человек бы съел и умер. — Ага, — согласился Герман, поворачивая в замке ключ зажигания. — Лучше уж самой. Съела и умерла. Леночка икнула. Умирать ей не хотелось, а вот спать очень даже. День-то сегодня суматошный выдался. Она поерзала на сиденье, пытаясь устроиться поудобнее, и, закрывая глаза, пробурчала. А Эдичка — зануда. Я за него замуж не пойду. — Не ходи, — снова согласился Герман. — Другие желающие найдутся. К слову, ты знаешь, что совсем не похожа на мать. Леночка знала. Ей уже говорили, что она в отца пошла. — Только какая разница? — Никакой. Спать вот охота, и чтобы не будили долго-долго.